Итак, человек есть информационное существо. Поэтому в зависимости от того, как он, в каком он внутреннем состоянии, человек или развивается, или угасает. Наша болезнь – это состояние. Наше выздоровление – это тоже состояние. Вот, допустим, лечат лекарствами, лечат диетой, лечат голоданием, лечат различными, сказать, веществами, которые принимают природными, венотерапия, допустим, существует, лечат психологическими моментами, и все это лечение. Как все это можно увязать друг с другом? Человеческий организм – это часть Вселенной. Он должен соответствовать принципам развития Вселенной. Часть должна стать целым. Вселенная голографична во времени и пространстве. Любая точка Вселенной имеет полную информацию о всей Вселенной. Но это внутреннее. В течение времени внешнее должно реализоваться, все то, что есть внутри, должно реализоваться внешне. То есть каждая частица должна как бы стать Вселенной. И тогда, когда все, что мы видим, каждая доля Вселенной станет Вселенной, тогда происходит как бы возврат в первичное состояние, цикл развития закончен. То есть мы должны развиваться, и наши возможности должны в конечном счете быть размером со Вселенной. Мы должны стать Вселенной, каждый из нас. Но по мере того, как мы расширяемся до масштаба Вселенной, мы все более будем похожи друг на друга и похожи в первую очередь божественно. То есть чем больше человек развивается, тем больше божественного должно, и устремление к божественному должно быть. Поэтому получается интересный парадокс. Чем мы многограннее, чем больше наши возможности, способности, развивается наше сознание, тем больше точек соприкосновения мы должны находить друг с другом. С одной стороны идет индивидуальное развитие каждого живого существа во Вселенной, с другой стороны постепенное объединение. И в конечном счете, когда мы достигнем высшей индивидуальности, то есть когда все наши возможности охватят Вселенную, тогда мы объединимся в едином целом, и мы станем, мы сольемся в нечто единое целое. То есть полное единство и полная индивидуальность в конечном счете являются одним и тем же. Это понятно, да? Достаточно просто. Так вот, для того, чтобы организм развивался, он должен все больше находить контакт со Вселенной и раскрываться. Как только организм замыкается в себе, поскольку Вселенная расширяется, развивается, идет постоянные информационные потоки, организм просто взрывается изнутри, потому что вот это капсулирование, оно противоречит законам Вселенной, и начинается конфликт со всей Вселенной. Потому что подстабильная программа, она отказывается взаимодействовать со Вселенной, и для дальнейшего развития необходим распад такой программы. Значит, насколько мы открыты всей Вселенной, настолько мы развиваемся. Так вот, когда мы глотаем лекарства, на тонком плане идет изменение нашей информационной структуры, мы раскрываемся и, соответственно, мы выздоравливаем. Вот, допустим, есть, скажем, определенная болезнь, лечится какими-то определенными растениями. Значит, если эта болезнь связана, скажем, с ненавистью, с внутренним состоянием информационного человека или неумением прощать обиды, то, скажем, есть растения, которые легче помогут нам преодолеть эту проблему. Если человек повышенно имеет гордыню или сожалеет, то есть также информационные структуры, которые помогут ему выровняться. Почему? Потому что и ревность, и гордыня, обиды, страхи и прочее наше внутреннее состояние – это информационные блоки. Так вот, если блок перестал развиваться, когда приходит новая информация, он начинает как бы раскручиваться и идет его нормальный цикл развития. Поэтому постоянное взаимодействие со Вселенной, оно позволяет нормальному организму развиваться, и оно необходимо. Это взаимодействие осуществляется через еду, через дыхание, через сознание, через все то, что мы называем нашими органами чувств. Поэтому болезнь может лечиться принятием различных веществ. Почему болезнь лечится, когда мы наоборот начинаем, так сказать, ведем жесткий пост или голодаем? Дело в том, что организм должен развиваться и получать информацию со Вселенной. Но главная информация получается через понятие «любовь». То То, что мы называем религией божественной любовью, это есть та главная информация, без которой организм существовать не может. Ветви им нужно, листьям нужен солнечный свет, нужно взаимодействие и так далее. Но без корней дерево жить не может. Вот наши корни – это понятие божественной любовь. Если человек ненавидит, переживает, боится, то как бы правильно он ни питался, как бы он ни голодал, какие бы лекарства он ни принимал, и диеты, и прочее, ему не поможет ничего. Значит, все-таки первичным является внутреннее состояние человека. И если оно гармонично, то тогда человек выздоравливает без лекарств, без диет, без специальных каких-то техник и прочее. Значит, в первую очередь гармоничное внутреннее состояние. Гармония внутреннего состояния определяется, насколько любовь божественная важнее любви человеческой. Любовь человеческая – это в первую очередь сознание и желание. Она необходима для развития тела. Насколько у человека развито его желание, его сознание, насколько он взаимодействует с окружающим миром, приспосабливается к нему и развивается. Нормальный процесс. Но как только человек теряет божественную любовь и начинает жить только сознанием и желаниями, тогда и происходит. Наша цель должна быть вечной. Она не должна колебаться, мы не можем ее терять. Поэтому как только переносится концентрация на человеческое, человеческое окостеневает. Как только человеческое окостеневает, нарушается закон взаимодействия со всей Вселенной и начинается защита этого человеческого. Почему? Потому что оно должно быть вечным, а взаимодействие со Вселенной его разрушает. И все побольше агрессии. Чем больше мы концентрируемся, как на высшей цели, на чем-то человеческом, тем больше у нас агрессия. И затем, для того, чтобы выжили наши тонкие структуры, должен быть распад этого человеческого. Значит, получается парадокс. С одной стороны, человеческое нам необходимо, с другой стороны, как только оно становится приоритетным, идет распад. Но поскольку мы носим тело, и наше сознание связано с телом, то опять же следующий парадокс. С одной стороны, мы не можем жить без божественной любви, с другой стороны, суд человеческий начинается с чего? С материального. Вот мое тело, а дальше начинается развитие сознания. То есть линия божественная идет сверху вниз. Сначала появилась любовь. Божественная любовь создает время. Время связано с нашими чувствами. Время создает пространство. Это дух. Пространство создает материю. То есть физические объекты. Человеческое идет обратно. Материальное становится все более духовным, все более духовное становится чувственным, и все более чувственное превращается в любовь. Вот механизм. Первородный грех Адама и Евы – это обожествление человеческого счастья, обожествление желаний, сознания, в первую очередь желания, потому что продолжение жизни рождает в конечном счете все. Значит, насколько мы сохраняем любовь божественную, когда рушатся корни нашего человеческого счастья, настолько мы усиливаем приоритет любви божественной, насколько у нас сформирован рефлекс обращения к Богу в момент неприятностей, обиды, несчастья, настолько у нас здоровые корни, настолько мы имеем информацию о всей Вселенной. Потому что в божественной любви сокрыта информация о всей Вселенной. Значит, человек, для которого чувство любви к Богу сначала, все остальное потом, когда это чувство он носит внутри, этот человек абсолютно адаптирован ко Вселенной. И любые катаклизмы, которые происходят, для него всего-навсего проявление божественной воли, это никогда не разрушит его главной информационной структуры. Значит, его адаптация будет самой высокой, значит, соответственно, этот человек будет меньше болеть, и главное, его потомки будут выживать. Я писал книгу «Вера в Бога», именно не шаблонная, стереотипная, догматическая, потому что для многих вера в Бога, обращение к религии, это все на все защита. Вот я верю, меня Бог спасет. При таком отношении люди называют себя верующим, на самом деле они атеисты по сути, и у них большие проблемы. Истинно верующий человек – это тот, кто открыт ко Вселенной, это тот, кто умеет сохранить любовь в момент потери всего, развала судьбы, оскорбления и так далее, тот, кто умеет прощать, не бояться и не испытывать уныние. Поэтому, поскольку главные ценности человеческие, то есть сознание и желание, сводятся к чему? Их корни в будущем, то умение сохранить любовь, когда рушится будущее, это умение, скажем так, пройти зависимость от основ человеческого счастья. Почему в будущем? Время течет в двух направлениях, я говорил. Одна часть в настоящее будущее, другая в будущее в настоящее. Вот поверхность слои времени, которые связаны с материальным и со слоями духовного, они видимы, они нами осязаемы, они с нами связаны, но они поверхностны. Эти желания, как правило, связаны с моим телом. Вот мне холодно, я должен одеться. Вот это конкретный пример поверхностных желаний. Желания, идущие в будущее, это те желания, которые как бы уже осуществились. Вот если мне хочется, скажем, у меня есть какая-то мечта, вот мне хочется куда-то поехать, вот я чувствую, мне хочется написать книгу. Так вот, масштабные желания, как правило, они уже исполнились. Они уже плывут из будущего. Масштабные желания – это те желания, из которых строится настоящее. Поэтому, скажем, когда я смотрел, где находятся дети, души детей находятся в тонких планах связаны с будущим. То есть души детей плывут из будущего. Наши масштабные желания плывут из будущего. Наша жизнь плывет из будущего. Вот меня часто задают вопрос клонирования. Опасно оно или нет? Пока я не вышел на тему обратного времени, надеюсь, читаю седьмую книгу, я не мог сказать, опасно или нет. Я чувствую, опасно. Просчитать сложно. Я говорю, мне нужны тогда люди, чтобы я смотрел или вот эти овечки. Когда я вышел на тему обратного времени, я стал смотреть, как работает клонирование. Выясняется, когда занимаются клонированием люди, у них разрушается структура обратного времени, достаточно в далеком промежутке. То есть клонирование разрушает наше будущее. И вот повышенное увеличение клонирования может лишить будущего всего человечества, это выражение гибели. Недавно мне сказали, прошла статья, оказывается, опыты по клонированию были у нас в 60-х годах в Советском Союзе. И те, кто ими занимались, в последнее время почти все умерли, причем без видимых причин. Что это означает? Если у человека запас времени в будущем присутствует, и он размытый, то когда его время заканчивается, вот оно притекло, то у него начинает снижаться иммунитет и снижаться функции организма. Тогда, соответственно, начинаются болезни, и потихонечку человек получает то заболевание, которому предрасположен организм, и умирает. Если же этот срок резко обрывается в будущем, когда он его сам обрезал, а он неестественно затухает, то тогда падение иммунитета происходит в течение нескольких часов. И тогда человек в течение 2-3 суток умирает без видимых причин, на ровном месте. И вот такие случаи врачи, так сказать, как раз... А такие случаи были и раньше с другими людьми, но именно с теми, кто занимался клонированием, это все увидели, так сказать, воочию. Значит, что это означает? Это означает, что наша, наша суть, наши корни человеческие, они находятся в будущем. И когда мы обожествляем будущее, тогда мы теряем. Поэтому одни из самых опасных моментов обожествления человеческого – это обожествление будущего. Через что мы выходим на будущее? Через наше сознание, через наши желания, связанные с главными нашими функциями. Человеческая любовь, продолжение рода, нравственность, мечты, идеалы. Вот теперь смотрите. На востоке, в Индии, было сформулировано несколько главных моментов, после которых прошло развитие, именно реальное, все наше современное человечество в какой-то степени выходит из индийской философии, из понимания мира. Любая религия объясняет мир, можно сказать, мир, тот, который мы не видим, но эти законы более реальны, чем физические. Так вот, одни из главных постулатов индийской философии какой? Первое. Этот мир – это иллюзия, значит, привязываться к этому миру нельзя, сказать, за желанием цепляться нельзя. То есть отказ от желания в буддизме – это высшее счастье. Первое. Второе. Самый главный враг человека – это мысль. Нужно отказаться от мысли и быть счастлив. Значит, если мы, попробуем понять, о чем говорит индийская философия, то там два момента – отказ от желания и отказ от мысли. Теперь возьмем Иисуса Христа. Говорят, что вот я недавно себе читал, что он был в Индии. Был он в Индии или нет, он говорит то же самое. Его заповеди говорится то же самое, только на более высоком аспекте. Вот смотрите, на территории древнего Израиля высшим грехом считалось прелюбодеяние. За это убивали, побивали камнями. Женщина была увлечена прелюбодеянием. Собрался народ, который ее ненавидит, бросает, готов бросать камни и ее убить. Подходит Христос и говорит, не судите, да не судимы будете. Теперь смотрите, что получается. Что сделала эта женщина? Она поколебала основы человеческого счастья. Первое. это тема желаний, то есть предательство мужа, унижение его желаний, унижение возможности продолжения деторождения и так далее, и так далее. То есть крах желаний. Раз. Второе – это крах сознания. Что лежит в основе сознания? Мораль и нравственность. Потому что сознание – это продукт коллектива, а коллектив – это, так сказать, продукт регуляции определенной между его членами. Значит, нравственность лежит в основе нашего сознания. Без законов коллективного общения понятие сознания не будет развиваться. Значит, желание и нравственность. Так вот, униженные основы этого, суть человеческого счастья унижена, Христос говорит, не осуждайте. Что это означает? Это означает, что есть вещи важнее желаний, есть вещи важнее нравственности. Божественное важнее этого. И если индийская философия говорит, что приобрести счастье можно за счет отказа от желания нравственности и сознания, то Христос говорит, что если у вас есть любовь к Богу, то это важнее, чем желание нравственности. То есть там преодоление за счет потери отрешения, здесь преодоление за счет любви к Богу. Поэтому христианство пошло гораздо дальше, чем индийская философия в раскрытии понимания мира. Пошло потому, что и люди уже были к этому готовы. Естественно, мы развиваемся, мы готовы принять более высокие истины. Но поскольку любовь к Богу – это очень серьезное дело и очень тяжелое, невозможно сразу, обратившись к Богу, полностью выздороветь и так далее. Это возможно, когда человек долго к этому подготавливается. Вот, скажем, очень часто сказать, человек начинает устремляться к Богу, и на него сыплется болезнь, несчастье, у монахов, которые молились, просто там черти лезут в окна, там свисты, крики. Почему? Потому что у нас неправильное представление о божественном. Мы считаем, мы пришли к Богу, манна небесная посыпалась, как у Христа за пазухой, вот наше представление о божественном. Что происходит на самом деле? Для того, чтобы прийти к Божественному, мы должны уходить в все более масштабные слои Вселенной. Это все более тонкие слои. Когда мы подходим к тонкому слою, мы не можем войти в него, если мы грязны. Если у нас агрессия к любви, страхи, ненависти, обиды. Значит, все это начинает вылезать из нашей души. Мы должны переболеть этим и сохранить любовь к Богу. И чем глубже мы погружаемся, чем более тонкие слои входим, чем ближе мы к Богу, тем сильнее идет чистка. Тем она опаснее, тяжелее, мучительнее. И побеждается она только сохранение любви к Богу и преодолением этого. Это чрезвычайно долгий, мучительный процесс. Не каждый человек его может выдержать. Не каждый. Поэтому обычно всегда идут за лидером, так сказать, святые, которые могли выдержать ту душевную муку, которая как бы сконцентрируется на любви в гораздо большей степени. И вот это понимание они дают другим. Так вот, божественная любовь – это понятие стратегическое, масштабное. Поэтому для того, чтобы ее ощутить, поскольку мы имеем дело, мы работаем в двух направлениях. С одной стороны, мы устремляемся к любви, начинает меняться наша душа, а с другой стороны, что мы должны сделать? Мы должны помочь своей душе. За счет чего? За счет ограничения. Если я начинаю зависеть от сознания и желаний, то с одной стороны, я устремляюсь к любви и к Богу, а с другой стороны, я должен периодически ограничивать свое сознание и свои желания. Тогда мне легче будет почувствовать любовь. Поэтому любая религия говорит, особенно тогда, когда зарождается желание, и сознание – это весна, перед этим пост, отрешение. Тогда все будет гармонично. То есть, говоря простым языком, вот я смотрел, так сказать, различные уровни человеческих ценностей. И я понимал, что вот это слово «зацепки», оно начинает уже мучить меня всех, что их слишком много, и они, так сказать, лезут и лезут. Но я понял, все должно свестись к одному принципу. В конечном счете, это сводится к понятию человеческое и божественное. Человеческое у меня идет в двух моментах, и оказывается, оно связано с структурами не, даже не материи, не пространства, а времени. Это тема желаний, которые текут в двух направлениях. И сознание тоже текущее в двух направлениях. Конечно, вообще это сознание и желание – это тоже единое целое. Но пока на этом уровне, скажем, есть понятие сознания и желания. Понимаете, да? Так вот, когда я вышел на понятие сознания и желания, тогда несколько изменилось мое представление о том, что называется зависимость от человеческого счастья. Мы взаимодействуем с миром через наши чувства. Значит, для того, чтобы уменьшить зависимость от окружающего мира, мы должны уменьшить зависимость от наших чувств, от наших функций. Какие главные функции человека? Еда, секс, дыхание, сознание. Что еще? В принципе, все. Значит, для того, чтобы ощутить божественное, мы должны тормозить главные функции. Мы должны отрешаться от еды, от секса, от сознания, от дыхания. Поэтому, вот почему, скажем, голодание лечит. Потому что когда я начинаю голодать, идет торможение моих желаний. Если во время поста человек голодает, но при этом за ним ведет сексуальную активность, поста нет, он себя обманывает. Если во время поста человек выключил еду по минимуму и исключил секс, все нормально, но при этом он начинает переживать за работу, поста нет. Потому что его сознание гипертрофировано. Если во время поста он обижается или боится, то же самое. Значит, во время поста человек должен отрешаться от всего. Он должен все функции, уменьшить их значимость. Он должен функции успокоить. Дыхание должно быть ровным. Вот я, допустим, когда начал с дыханием, у меня ничего не получалось. Потом я понял, в чем смысл дыхания. Дыхание – это жизнь. Мы вдыхаем, мы концентрируемся на жизни и на желаниях. Мы выдыхаем, мы теряем. Значит, правильное дыхание, когда концентрация идет не на вдохе, когда я получаю жизнь, лечебное дыхание, когда я концентрируюсь на выдохе. То есть маленький нюанс, он очень много значит. Я просто рассчитывал, когда человек просто останавливает дыхание, это работает благотворно, но он начинает мечтать о вдохе и промежутке. То есть задержка дыхания, она дает поверхностный вариант. А концентрация на выдохе, она дает более важный масштаб. То есть я просто объясняю суть. Если мы можем наши функции затормозить, на какой-то момент от них отрешиться, если в этот момент мы концентрируемся на любви божественной, тогда процесс пойдет быстрее. Значит, мы себе должны помогать. Не просто молитва, но еще, особенно весной, когда желание раскрывается, воздержание, торможение сознания и так далее. Чем сознание гипертрофируется, вспышка идет сознания? Обидами, страхами, местью, ненавистью, критикой. Критика – это сравнение. Поэтому, особенно весной, анализировать, критиковать, сопоставлять нежелательно. Вот Бог дает, я принимаю. Значит, если вы правильно весной входите в ситуацию, сеете зерна чистые, то весь год вы будете получать результат. Поэтому очень важно какой-то период, в начале года, привести свою душу в порядок, практиковать воздержание и концентрироваться на Божественном. Потом, когда вы будете окунаться в человеческое, для вас это будет уже не опасно. Тем более в этом году, судя по всему, идет дальнейшее ускорение всех процессов, и зависимость от желаний и масштабе всего человека весьма усиливается. Значит, совсем не вытекающим. Поэтому, в конечном счете, вот возьмем индийские все, суперпрактики, когда человек чего-то достигает. Что они делают? Они делают всего-навсего. Сначала, практический отказ от еды, от секса полный, отказ от общения, активизация сознания, отказ от речи, отказ от мыслей и постоянная концентрация. Просто отказ от всего – это деградация. А если при этом идет концентрация на Божественном, то тогда вся энергия, которая работала на нашей функции, она переключается на наши корни. Это все равно, что потихонечку обрезать дерево, и в конечном счете обрезать ствол. Когда идет мощная корневая система, и вырастает дерево, как виноград подрезает каждую весну, то же самое человек должен подрезать свои желания, усмирять их, и тогда он будет обновляться. Значит, умение сдержать свои функции, умение принять крах, дестабилизацию, своих ценностей и сохранить любовь – это все ступени к Богу. В конечном счете мы во всем должны видеть возможность устремиться к Богу, особенно в общении с людьми. Почему? Потому что у животного, ситуация отрыва, она может идти 1-2 раза и закончиться смертью. У человека, из-за того, что он общается, возникает тысяча различных ситуаций, где он, если правильно пройдет, получает возможность ощутить любовь божественную и почувствовать божественное в себе. Поэтому моменты общения человеческого дают колоссальную возможность для нашего развития, если мы правильно к этому относимся. Если мы в каждой ситуации ищем не виноватых, а ищем Бога. То есть нам нужно перестроить мировосприятие. Если мы его реально перестраиваем, то тогда организм уже начинает сам чувствовать, когда ему поститься, что можно есть, чего нельзя есть. В каком режиме? Вот, допустим, все, с кем я сейчас говорю, замечается следующее. Вот я предупреждал, что с 2002 года пойдет усиление темы желания, это будет весьма опасно с любыми последствиями. А с кем я сейчас не говорю, все стали есть в 2-3 раза меньше. То есть желание есть, резко уменьшилось. То же самое с сексом. То есть все мы интуитивно готовимся к тем событиям, которые будут происходить. Когда рождается что-то новое, старое должно замолчать полностью. Новая жизнь рождается, когда старое умирает. Так вот, оказывается, можно при старой жизни получить новую жизнь. Вот смысл воскресения в этом и есть. Но прохождение потери жизни, оно должно быть. Замирание жизни полное. Вот один из моментов, это было и в Древней Индии, когда сказать, посвященные проходили стадию смерти, только после этого они имели право прикоснуться к каким-то высшим знаниям, истинам. Тогда их душа была готова. Так вот, судя по всему, с человеком будет происходить то же самое. Но эта процедура смерти, сказать, может быть, как остановка и на какое-то время потеря желания, сознания и прочее, а может произойти как естественная физическая смерть. И в зависимости от того, как человек может сохранять любовь божественную, в зависимости от этого, эта процедура для одного просто как эпизод работы на свободу, для другого это просто смерть физическая. То есть каждый из нас должен как бы перейти в новое состояние, а для этого мы должны уметь потерять старое. Переход, закон отрицания, Все, этот процесс можно объяснить религиозными законами, научными, философскими, какими угодно. Но мы обречены, его пройти. Вот и все. Значит, насколько наша душа готова, насколько мы готовы к какому-то процессу. Вот я недавно говорил, если мы не подозреваем о происходящих изменениях, это катастрофа. Если мы о них подозреваем, то это несчастье. Если мы о них знаем и к ним готовы, это неприятность. Если мы понимаем, что это необходимо для приближения к Богу, это развитие. Одно и то же явление нами будет рассматриваться по-разному. Насколько мы воспринимаем любое событие как возможность ощутить любовь божественную, объединиться со всей Вселенной, значит, у нас просто идет процесс развития по-разному выглядящий. Где-то мы теряем, где-то приобретаем. Но в любом случае мы всегда счастливы. Потому что счастье – это есть обретение любви. Любви, которая ни от чего не зависит. И это счастье, истинное, единственное во Вселенной, оно дает нам все. Оно потом нам дает то, что мы называем счастьем человеческим. Масштаб чувств, исполнение желаний, развитие сознания, и здоровье, и судьбу благополучную, и все, что угодно. Но для этого нужно постоянно устремляться к своему божественному я и увеличить любовь божественную. Потому что в какой-то момент у нас выбор. Вот чтобы человеческое преодолеть, мы можем только это сделать, когда мы непрерывно устремляемся к Богу. Если мы к Богу устремляемся толчками, а человеческое держим зубами постоянно, о каком преодолении речь? Значит, человеческое должно толчками двигаться, а божественное должно быть непрерывным. И когда мы готовы к такому процессу, тогда мы выздоравливаем душу и, соответственно, тело. Вот и все. Значит, в чем смысл приема, вы, вероятно, знаете. Вот все, так сказать, кассеты, которые вы смотрели, это небольшая лекция, которую я сейчас даю, для того, чтобы вы сейчас перестали бояться, перестали сожалеть, вспоминать какие-то, так сказать, моменты, которые вы не приняли, должно успокоить свое сознание, отрешиться от сознания, от желания. И вот насколько ваше состояние будет гармоничным, настолько за это короткое время приема вы сумеете реально измениться. И эти изменения будут только. Вот смысл, так сказать, моей лекции и того, что вы смотрели. То есть очень много зависит от того, в каком вы сейчас состоянии. Поскольку тема будущего весьма важная, вот сейчас уже начинайте работать с чем? Внутренне. Нужно снять малейшее осуждение других людей, страх переживания за будущее и недовольство собой, недовольство судьбой и умением. Пока это у вас есть, изменения, сами понимаете, будут небольшими. Пока у нас есть агрессия к Богу через отречение от любви. Отречение от любви самое большое идет через нежелание жить, через нежелание жить в будущем, уныние, неверие в себя. И через отречение от любви к другому человеку, через его осуждение. Когда мы осуждаем других, один из корней осуждения – это мораль. Я прав, а он не прав. Поэтому ощущение своей правоты перед Богом отсутствует. Перед Богом нет правых и нет виноватых. Если мы это понимаем, мы не осуждаем. Вот это нужно понять. Перед Богом нет правых и виноватых. Дальше. Осуждение идет из раздражения. Я раздражаюсь, дальше буду осуждать. Откуда идет раздражение? Вот у меня есть картина мира. Я уже зарисовал, ты человек будет себя вести так и так, а он себя так не ведет. Идет раздражение. Значит, опять обожествление будущего, обожествление корней человеческого счастья. Значит, с одной стороны, сохранение любви, когда рушится основа человеческого счастья, а с другой стороны, добровольное. Отказ от человеческого счастья, как добровольный отказ от тех функций, которые нас делают счастливыми. Но и не только от тех функций. Естественно, если сказать, я теряю деньги, я должен это принять так же, как потерю какой-то функции. Я должен периодически отстраняться, скажем, от желания заработать много денег и от повышенного, сказать, увлеченности работой или домашними делами, потому что, скажем, наша душа, которая управляется любовью, если мы любовь почувствовали, она четко нас останавливает тогда. Вот одному нельзя больше зарабатывать деньги. Другому нельзя больше в семье находиться, он должен ехать в командировку. Третьему нельзя больше на работе. То есть тогда мы начинаем правильно питаться и правильно себя вести. Но это уже потом. Сначала мы должны почувствовать любовь, ощутить ее приоритеты. Для этого мы должны через покаяние снять малейшую агрессию к любви. Особенно, когда агрессия к любви идет, когда теребят наши корни. Наше сознание, моральный нравственность идеалы, наше желание, человеческая любовь, любимый человек, дети, семья, отношения, жизнь. Все, начинайте работать.